Жена английского посла. И вот прошло 10 лет. Разглядывая еще не успевшие пожелтеть фотографии, я часто вспоминал этот день, эти несколько счастливых часов, которые я провел на вилле Волконской в Риме. Я снова видел старый дом, в котором гостили Гоголь и Жуковский, рисовали Иванов, Брюлов и Кипренский, играл Глинка, импровизировал Мицкевич. Я вспомнил древний римский акведук, тенистый грот, в котором Гоголь отдыхал в жаркие полуденные часы, аллею воспоминаний, памятники. И, конечно, не мог не думать о стеле в честь Пушкина, которую Зинаида Александровна поставила в аллее вскоре после роковой дуэли. Русские путешественники, посещавшие виллу и в прошлом, и в нынешнем веке, писали об этом первом по времени памятнике Пушкину. А в тот день я нашел его лежащим на земле с отбитым основанием. Я и мои итальянские друзья подняли стелу и прислонили к каменной ограде. Такой она и осталась на моей фотографии. Все эти годы я был просто уверен, что пушкинская стела пропадет. Ведь уже в наше время из аллеи исчезли памятники Байрону, Гёте, Веневитинову. Глядя на фотографии, я думал об удивительной спирали русской истории. Сейчас много пишут о русской культуре зарубежья. А ведь Зинаида Волконская была среди первых ее деятелей. Не принимая политический климат России, она добровольно покинула страну в 1829 году и прижила всю жизнь в Риме. Конечно, в Италии она оставалась русским художником, писателем и музыкантом. Ее переход в католичество дело не менял. В Москве за ней следили, писали на нее доносы, о чем она знала или догадывалась. Но ей, разумеется, не грозили ни ссылка в Сибирь вслед за ее родными, ни высылка за границу. Это все пришло в Россию век спустя. Почему же она уехала? Быть может, она боялась, что двойной венок, которым ее увенчал Пушкин, засохнет в доме на Тверской. Когда-то, приглашая Пушкина в Москву, она писала ему, что московский воздух легче. Для нее легче оказался воздух Рима. Здесь она написала очерки по истории России, поставила оперы, в которых пела. Ее вилла возле церкви Сан-Джован-ин-Латерано стала центром русской культурной жизни в Европе. В наши дни этой же дорогой прошли многие таланты России. И кто знает, проживи Нуриев дольше, и на приобретенном им итальянском острове вблизи Амальфи возникла бы такая же аллея воспоминаний. Воздух воздухом, а ностальгия ностальгией. И потому мои фотографии не казались мне такими уж старыми. Да и что такое 10 лет для нашей истории? И вот 10 лет спустя я снова побывал на этой вилле. Ранней весной 92 года мы с женой отправлялись в Италию. Мне предстояло год читать лекции и работать в университете Тренто. Неожиданно накануне отъезда позвонила режиссер российского телевидения Галина Александровна Самойлова. Она прочла мою книгу «Пропавший дневник Пушкина» и предложила мне выступить с рассказами по телевидению. Я сказал, что уезжаю на год в Италию. И тогда Галина Александровна спросила: «Так, может быть, нашей съемочной группе приехать в Рим и снять фильм на вилле Волконской, и вы бы приняли в нем участие?» От удивления я потерял дар речи. Опомнившись, я начал издалека: Но ведь это потребует больших валютных затрат. Достанем. Найдем спонсоров. Я вспомнил, как 10 лет тому назад лаборатория Фраскати в Риме, гостем которой я был тогда, вела долгие переговоры с английским посольством. Для того, чтобы сделать несколько снимков на территории виллы, потребовалось специальное разрешение, а тут целый фильм. А вы уверены, что английское посольство даст разрешение снимать фильм? Ведь вилла Волконской резиденции английского посла в Риме. Ну, а это уж наша забота. Я надеюсь, что вы справитесь. Первые дни в Италии я часто повторял про себя этот разговор и каждый раз очень веселился. Работа в университете поглотила меня, и я все реже вспоминал о вилле Волконской и фантастических планах российского телевидения, а потом и вовсе о них забыл. Жизнь в нашей альпийской деревне среди белоснежных радостных гор протекала медленно и незаметно. Незаметно подкралась осень, горы порыжели, а на их склонах, покрытых убранными и уже пожухлыми виноградниками, резче выделялись белые пятна вилл. В один из октябрьских вечеров в квартире раздался телефонный звонок. Звонили из Москвы. Голос показался мне отдаленно знакомым. «У нас все в порядке. Спонсоры дали деньги. Съемочная группа прилетает в Рим в середине ноября. А что сказали в посольстве Великобритании?» Что я мог ответить? Не мог же я сказать, что обо всем забыл. Просто выбросил из головы. Друзья в Риме обещали помочь. Кто сказал, что чудес не бывает? Уже через несколько дней Паоло Веккиа сообщил по телефону невероятную новость. Жена английского посла в Риме, леди Сервезер, русская. Ее зовут Мария. Она читала мою книгу, знает мое имя и просит меня позвонить. Звоню ей в Рим и впервые за много месяцев говорю в Италии по-русски. Нас приглашают на виллу Волконской к обеду. Нам готовы показать все, что мы пожелаем. Нам разрешат снять фильм. На Виа Пьятти охрана открыла нам ворота, и мы въехали на территорию виллы. В парке я узнал оба здания. Одно из них — старая вилла Зинаиды Волконской. Напротив особняк, построенный внучкой Волконской, маркизой Кампанари, незадолго до Первой мировой войны. Здесь и живет английский посол. В холле нас уже поджидала его жена, леди Сервезер, высокая стройная брюнетка с яркими живыми глазами. В ее лице было что-то восточное. Она протянула руку, попросила называть ее по имени и повела себя так, как будто мы были давно знакомы. Мария предложила до обеда прогуляться. И мы вышли на аллею, протянувшуюся вдоль каменной стены старого акведука и обсаженную пальмами, пиниями и апельсиновыми деревьями. Стоял теплый солнечный ноябрьский день. На обочине среди древнеримских статуй и обломков валялись сосновые шишки и апельсины. На верхушке пиний, похожих на шляпки огромных фантастических грибов, было больно смотреть из-за яркого золотисто-синего неба. Мы присели на каменную скамью у грота Гоголя. Мария говорила по-русски чисто и правильно, но в мелодике ее речи чувствовалось, что выросла она не в России. Она родилась в Иране. Родители покинули Россию после революции. Отец был русский грек, а мать, урожденная Дементьева, выросла в имении под Харьковом. Детство ее прошло в Англии. Там, в Лондонском колледже, она познакомилась со своим будущим мужем. Его звали Патрик Сервезер. Он происходил из старинной дворянской семьи. Прежде чем поселиться в Риме, Мария прожила 15 лет в Африке, в Дакаре, где сэр Патрик возглавлял английское посольство. Я спросил Марию, как живется ей здесь, среди русских памятников. Ведь после Надежды Кампанари, урожденной Ильиной, она по счету третья русская хозяйка этой виллы. «Может быть, вам покажется странным то, что я скажу», — ответила она. «Я никогда не жила в России, но чувствую себя здесь, как в русском доме. С мужем я была дважды в России в советское время, но это была какая-то незнакомая мне страна. Может быть, по рассказам матери, я представляла себе Россию совсем другой, а здесь мне все ближе. Здесь как будто остановилось время». По дороге в аллею воспоминаний мы зашли в старый дом. Он перестраивался на наших глазах. Звенели электрические пилы. Рабочие шпаклевали новые внутренние стены. Я не узнал гостиную нижнего этажа. Осколки древнего травертина, которыми Зинаида Волконская украсила здесь стены, сняли. Мария рассказала, что стены обветшали и осыпались. Куски античной скульптуры со стен сняли и временно сложили в подвале. Потом ими украсят одну из гостиных в доме Кампанари. Новые перегородки разделили гостиную на несколько небольших комнат. Когда-то в этой гостиной рисовали Бруни, Матвеев, Брюлов, читал ревизора Гоголь. Парк по другую сторону акведука тоже сильно изменился. Его расчистили и в центре сделали теннисный корт. Я узнал старый колодец. В его мрачной и прохладной глубине виден отрезок Древнеримской улицы. По ней когда-то прогуливались современники императора Клавдия. От колодца по направлению к каменной ограде виллы проложена аллея воспоминаний. По ней мы отправились разыскивать пушкинскую стелу. Как известно, она стояла, а 10 лет тому назад лежала, в конце аллеи у самой ограды. Там мы ее и нашли. Но это была уже не стела. Барельеф с изображением орла от нее откололи. Стела превратилась в небольшую, длиной около 40 сантиметров, каменную доску, которую вмазали в каменную ограду. Ограда здесь выходит на проезжую шумную Виа Статилия. Надо надеяться, что на этом метаморфозы завершились, и первый памятник Пушкину обрел, наконец, покой. И хотя сейчас это и не памятник вовсе, а памятная доска, сам Пушкин мог бы сказать: «Есть память обо мне». И это главное. Мария сказала, что превращение стелы в памятную доску произошло до их приезда в Рим, когда послом был лорд Рамсей. Так что, к счастью, худшее из моих опасений не оправдалось. Мария предложила посмотреть на виллу и ее окрестности с крыши особняка Кампанари. Для этого мы поднялись на верхний этаж, прошли через несколько жилых посольских комнат и по винтовой лестнице поднялись на смотровую площадку. Старый дом Зинаиды Волконской и парк были под нами. С той стороны, где небо розовело и садилось солнце за купол Сан-Пьетро, на уровне наших глаз стояли скульптуры на крыше церкви Сан-Джованни ин Латерано. На противоположной восточной стороне, за церковью Святого Креста в Иерусалиме, небо над спокойными альбанскими холмами оставалось синим и постепенно темнело. Отсюда сверху хорошо был виден древнеримский акведук, пересекавший виллу с запада на восток. На него часто забирался Гоголь и часами любовался вечным городом. И я глазами старался отыскать площадку на каменной стене, где ему было удобно расположиться, угадать это место. А потом был обед. В небольшой столовой посольской квартиры сэр Патрик интересно рассказывал о своей службе в Сенегале. И я вспомнил знаменитые озорные стихи Саши Городницкого, жена французского посла. А когда слуга из-за моего плеча в очередной раз подлил мне вина, я осмелел и прочел их вслух. Мне ни та не снятся и ни гали, ни поля родные, ни леса. В Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ах, не слабы, братцы, ах, не слабы, плеск волны и мерцание весла, крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига. Как высоко грудь ее нагая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. Дорогие братцы и сестрицы, что такое сделалось со мной? Все мне сон один и тот же снится, широкоэкранный и цветной, и в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. Марии стихи очень понравились, но она не поняла двух выражений — «нифига» и «не слабы». Когда я объяснил их значение, Мария поинтересовалась, знал ли их Пушкин. Я ответил, что выражение «поднести фигу» есть в толковом словаре Даля, а Пушкин знал и более крепкий синоним. Сэр Патрик, конечно, ничего не понял. И, не переводя стихов, я объяснил ему, что мой приятель, известный поэт и океанолог Александр Городницкий, будучи в экспедиции, как-то побывал в Дакаре, увидел где-то на приеме жену французского посла и написал эти шуточные стихи. Стихи приобрели широкую известность, и у поэта были большие неприятности с властями, которые шуток не понимали и сами шутить не любили. «Вы же понимаете, — сказал я, — что означала связь советского человека с женой иностранного дипломата в нашем тоталитарном государстве?» А Мария очень кстати вспомнила, что и Пушкина власти преследовали за Гаврилиаду. «Вот вам и связь времен, — сказал я, — она у нас не распадалась». «Позвольте спросить вас», — вступил в разговор сэр Патрик, — «когда именно ваш друг был в Дакаре?» Я ответил, что он приплыл туда на корабле вместе с моим школьным другом Игорем Белоусовым, тоже океанологом, и, судя по всему, это было году в 70-м. «Тогда я знаю, о ком идет речь», — сказал сэр Патрик. «Это мадам Легран. Она приехала с мужем в Дакар за несколько лет до нас. Мы очень дружили». Мария изменилась в лице. «Как? Это же не Вьева Легран? Скажите, сколько лет было вашему другу-поэту?» «Я думаю, меньше 40. «А жене Вьеве уже тогда, если не ошибаюсь, было за 50. «Но, конечно, — спохватилась Мария, — в ней всегда был шарм». Я умоляюще взглянул на нее. «Поймите, это только шутка, плод поэтического воображения». На следующий день на вилле начались съемки фильма. Галина Александровна очень волновалась, успеем ли. Фильм сняли за 2 дня. Мария самоотверженно помогала, и мы ее зачислили в почетные члены съемочной группы. В интервью, которое она дала российскому телевидению, она сказала, что счастлива хоть чем-то помочь российской культуре в это трудное для нашей страны время. Но на 2-й день съемок мы ее не увидели. Вышедший к нам сэр Патрик попросил ее извинить и сказал, что она очень устала после приема министра иностранных дел Дагласа Хэрда, который приезжал на виллу накануне вечером. В это время съемки шли в великолепных гостиных нижнего этажа. Съемкам мешали ковры, так как по замыслу режиссера свечи должны были отражаться в блестящих паркетах зала. А слуги, как на грех, куда-то подевались. И сэр Патрик дозваться их не мог. Тогда посол Великобритании, сняв пиджак, сам помог свернуть ковры. Я и жена спешили на поезд. Пора было покидать Рим, виллу Волконской и возвращаться в Тренто, в университет. Нас подбросил на машине торгпредства шофер Петя, обслуживавший съемочную группу и проработавший в советском посольстве в Риме много лет. По дороге Петя сказал: «Вы знаете, я удивляюсь, чтобы посол лично ковры с пола убирал. А она сама такая простая, доступная. Вы сказали, что они дворяне с 15 века?» «Нет, с 14-го. Вот видите, я ведь в нашем посольстве всего нагляделся. Конечно, сейчас другие времена, демократия. Но чтобы раньше наш посол ихних киношников в квартиру пустил, ковры снимал? Да на пушечный выстрел не подпустят, руки не подадут. А ведь себя называют товарищами, а этих — господами». И я вспомнил встречу с нашим послом в Японии в конце 70-х. Им был тогда бывший член Политбюро Дмитрий Степанович Полянский. Я приехал на 3 месяца в Токийский университет, и мне нужно было явиться в посольство к атташе по науке. Во время нашего разговора в комнату заглянул посол, и атташе представил меня ему. Посол, переходя сразу на «ты», спросил: «Ну как, узнал меня? Как я выгляжу?» Я ответил: «В точности, как на портретах, которые вы вешали в Москве по праздникам». «Правильно», — сказал посол, — «отвечаешь как дипломат». Потом еще раз бегло взглянул на меня и добавил: «Только смотри у меня, с японочками ни-ни. Отсюда в 24 часа. Смотри, какие бабы у нас в посольстве. Одна лучше другой. И чего им всем не хватает?» Последний вопрос он, видимо, адресовал атташе. «Не знаешь, чем я вызвал такие подозрения у посла? Только вот спросить, как меня зовут, забыл, товарищ Полянский». Знаете, Петя, слово «товарищ» стало у нас рудиментарным, потеряло значение. Недаром сейчас говорят «господа товарищи». Через несколько дней из Трента я послал Марии снятые мной фотографии. На одной из них был запечатлен рабочий момент съемок в старом доме Зинаиды Волконской. Окно, распахнутое настежь, и в его проеме жена английского посла.